Гарем для всемогущего. Глава 1. Тошинариги. Атмосфера в японском городке Мусутафу сегодня была крайне положительной. Слабый воодушевляющий ветер и приятная непалящая жара создавали уникальную сбалансированную погоду. Если бы кто-нибудь взглянул на город с неба, то увидел бы на дорогах спокойно передвигающиеся машины с водителями внутри них, что создавали вид змейки. Конечно же, до того момента, пока машины не доедут до перекрестка, где их причудливая змейка сменяется на вид многоголовой гидры. Взрослые же пешеходом отправлялись на работу, ну а школьники шли получать важные знания, создавая причудливый рой людишек, что играл особо яркими красками из-за различных причуд. Удивительная картина, когда каждый третий в толпе имел особый отличительный знак в своем внешнем виде. Была во всем этом своя прекрасная идиллия, которую прочувствовать мог бы далеко не каждый. Герои же патрулировали улицы и изредка перекидывались фразами с фанатами, пока злодеи выжидали удобного момента в тени переулков, чтобы нанести свой хищный удар в чью-то спину. Многие понимали опасность обычной прогулки, но ничуть не волновались за себя, с гордостью зная, что на стороне мирных жителей всегда будет стоять величайший из всех личностей. Всемогущий находится в их городе, и каждый злодей должен прекрасно это понимать. Сам символ мира спасет их, обычных граждан, так почему же они должны чего-либо бояться? К тому же, есть ведь и другие герои. Злодеям против настоящих праведников никогда не устоять. И все же сегодня с их символом мира что-то произошло, что-то определенно странное. Пока еще никто ничего не заметил, но изменения рано или поздно всплывут наружу. Сегодня всемогущий втайне ото всех кардинально изменился, но что именно привело к таким изменениям? Чтобы это все узнать, нужно обратить внимание в сторону личного коттеджа Тошинариги, где как раз и началась новая страница великолепной и даже весьма извращенной истории. Оглушительный звон ужасно ударил по барабанным перепонкам худого мужчины в великоватой футболке и брюках. Его скелетообразная фигура упала на пол с отчетливым звуком треска в костях. Два длинных локона блондинистых волос поседели в краткий миг, будто потеряв былую жизненную силу. Тошинариги не понимал происходящего, медленно теряя себя в каком-то эфемерном огне, что терзал его душу. Тишина. Сердце мужчины больше не билось. Двухэтажный коттедж заполнился пронзительной тишиной, пока все не затопило волшебным сиянием. Внезапно труп в главном зале ожил. Сидеющие волосы снова обрели свой яркий солнечный цвет. Он сделал один единственный вдох, и сердце снова заработало. Тело задрожало и начало медленно вставать с пола. Произошло настоящее чудо. Особенно же чудо произошло для одной личности из другого мира. Тошинари кое-как встал и уперся о стену, с дрожью открыв глаза. Хотя какой там Тошинари, если теперь на его месте совсем иной человек, пусть и забывший свое прошлое имя. Где я и почему я выжил? Хриплый голос сорвался с пересохшего горла. Следом в его разуме вместе с механическим звоном появились мутные болезненные воспоминания, что будто острыми клинками впились в саму суть данной персоны. В этих воспоминаниях мелькали героические события, которые прошел всемогущий за долгие годы своей работы. Кое-какие диалоги быстро пронеслись перед его глазами. В них обсуждались поиски преемника его причуды, а после в голове сам по себе вылез ужаснейший бой из прошлого против все за одного, в котором всемогущий вышел победителем. Из-за последнего воспоминания мужчина согнулся в три погибели, почувствовав адскую боль в районе левой стороны груди. С дрожащими руками он приподнял крупную белую футболку, что висела на его теле, чтобы в следующий момент ужаснуться из-за раны, которая осталась после боя с величайшим злодеем всей Японии. Что за бред? Почему я оказался в теле всемогущего? Такими вопросами задавался мужчина, опустив футболку и сев на пол. Помнится, что он когда-то смотрел такое аниме, что носит название «Моя геройская академия». Там один парнишка стал преемником великого и почти непобедимого героя. В прошлом, в период своей молодости, он частенько смотрел всякие мультики и воображал из себя могучего персонажа. Но юность давно прошла, и на смену ей пришла суровая реальность взрослой жизни без живых родителей, в конце которой его ждал настоящий провал. Он долгое время искал себе профессию, что идеально вписалось бы в его характер. Скитался туда-сюда, будучи флегматиком с повышенным чувством саморазвития, но зато идеально адаптировал под себя многие профессии. Работая водителем, он научился идеально понимать, когда человеку нужно общение и когда оно ему точно не сдалось. Работая в сфере торговли ювелирных изделий, он научился хитрить и манипулировать клиентами. Будучи грузчиком, Он ценил выносливость и поднял физическую силу, собрал идеальный набор качеств, но куда себя деть он все равно не знал. Ему уже было больше 30, так что решил он еще и попробовать себя в роли лесоруба. Как-никак новый опыт и новые знакомства. В принципе, работа мужчине понравилась, если не считать тот факт, что одно одинокое дерево каким-то неведомым образом упало именно на него, отправив его душу в тушку всемогущего. Ужасно, но мужчина так и не нашел свое призвание. Да, в прошлой жизни я был много кем, но точно не героем в костюме. Менял маски, искал подходящую роль в той или иной ситуации. Добрых дел особо не делал, но и ублюдком не был. Неужели я сейчас получил подначку от Бога? Если профессия героя и вправду выйдет фаворитом в моем списке прекрасных профессий, то так уж и быть, поблагодарю башка. Ну а теперь я-то Шинариги. Хех, усмехнувшись своим бреднем, мужчина потрепал себя за волосы и пустился в размышления. Все казалось странным сном, но пульсирующая боль в левой области груди намекала о совсем другом. Его душу перенесли в тело всемогущего просто так, даже не предупредив и не дав права на выбор. По факту он должен радоваться, но само тело всемогущего, оно просто-напросто умирает. Рана красного оттенка, словно линиями паутины, обволакивает левую область груди, пульсируя тугой болью и не давая нынешнему Тошинари хоть как-либо спокойно вздохнуть. Тем более, у него есть всего 3 часа боевой формы в день. Ситуация так себе. Внезапно раздался механический звоночек в голове Еги, заставив мужчину вздрогнуть всем телом. Тошинари начал озираться по сторонам, но ничего дельного не обнаружил. Сейчас он сидел в углу главного зала коттеджа и даже не хотел вставать. Желтые обои, столик посередине и синий диван. Телевизор висит на стене, а в другом углу лежит стопка с какими-то журналами и громадное зеркало. Уютная атмосфера радовала Тошинари. Все эти вещи были такими знакомыми ему, но в то же время, такими чужими. Странное чувство. Вас приветствует система величайшего героя. Кивнете головой, если вы готовы слушать меня. Такую надпись в воздухе видел Тошинари в данный момент. Потирая глаза, Еги в этот же миг осознал, что он попал в ужасную ловушку. Ловушку богов. Эх, да быть такого не может. Еще и систему подсунули в придачу. Вздохнув, Тошинари поднялся с пола. Следом его голубые глаза стали намного холоднее. Прежний усталый взгляд сменился на стальной и угрожающий. Слишком многого повидал он в своей прошлой жизни, чтобы как-либо паниковать. Еги понимал, что нужно взять все в свои руки и быть осторожным. Скорее всего, система кем-то контролируется, так что манипуляции определенно будут, и их мужчина ненавидит больше всего по отношению к себе. Такое вот лицемерие, но все же полностью оправданное, если не забывать, что данная реальность весьма жестокая. Однако это все представляет огромнейший интерес для такого человека, как нынешний Еги. Он обожал саморазвитие, а этот мир определенно для такого подходит. Кивнув системной надписи, Тошинари приготовился к тому, что теперь его жизнь кардинально поменяется. Вчера он рубил леса, а сегодня пойдет геройствовать, слушая нотации от системы. Всю свою прошлую жизнь он метался между профессиями, но сейчас все иначе. Выбора больше нет, есть лишь огромная ответственность вместе с большими возможностями. С силой всемогущего я бы мог начать покорять мир. В принципе, звучит неплохо. Наверное, даже получше, чем рубить леса. Хех, и снова смешок. Как-никак ситуация отлично так забавляла его. Спешл 1. Всемогущий скакал с одного района города Мусутафу до другого. Своими прыжками он мог за считанные секунды пересечь несколько километров. Сейчас же он размышлял, иногда вглядываясь в ночное небо. Звезды сегодня сияли слишком сильно, будто стараясь обратить на себя чужое внимание. Остановившись на крыше одного здания, всемогущий снова взглянул на ночное небо, а после его зрачки расширились от шока. Такого увидеть он явно не ожидал. Звезды выстроились в яркую надпись, что ослепляло символы мира своим чудесным величием. Читатель, зайди на главную страницу данного произведения и поставь ему лайк. Всего пару секунд для тебя, а для автора мотивация работать дальше. Глава 2. Невиданная сила. Система величайшего героя создана, чтобы пользователь смог быстро прижиться к новым способностям и расширить свой арсенал. Развиваясь вместе с системой, вы, пользователь, откроете для себя совсем иной путь и станете в несколько раз сильнее. Довольно многообещающая табличка появилась в воздухе перед Тошинари. Он внимательно вчитывался в текст и искал какую-либо загвоздку. Осторожность в такие моменты никогда не помешает. Сейчас Еги находится в совершенно незнакомом для него мире с причудами. Аниме он смотрел еще давно и многие детали забыл. А вот с воспоминаниями оригинального всемогущего есть кое-какое затруднение. Все знания того героя были мутными и быстро ускользали от внимания мужчины. Все было поверхностно, включая боевой опыт и служба в Америке. Единственное, что вызывает какой-то ноющий дискомфорт и сильный отклик в нем, так это смерть Наны Шимура и бурлящая ненависть к все за одного. Такое вот никак не забывается и слегка мешает сосредоточиться нынешнему Иги. В данный момент вы можете трансформироваться в боевую форму лишь на 3 часа в день. Но и это легко исправимо, если вы будете выполнять все указания от системы. Так вот оно как. Я сильно ограничен в силе, но по словам системы все это мелочь. Но придется выполнять какие-то задания. Жаловаться пока бессмысленно. Мне дали еще один шанс на жизнь, так что прислушиваться к системе стоит. Конечно же, все зависит еще от самих заданий. Не хотелось бы устраивать жертвоприношения и есть младенцев, размышлял Тошинари, растрепав свои светлые волосы, что были на ощупь как сухая солома. Он не безумец и надеется, что ему попалась адекватная система без всяких извращенных замашек. У меня есть на выбор для вас 2 условия, пользователь. Первое. Поймать 10 преступников. Срок. 1 день. Второе. Соблазнить 1 героиню. Срок. 7 дней. Выполнив первое условие, вас ждет обычная награда. Плюс 3 часа к трансформации. Выполнив второе условие, вас ждет особая награда. Плюс 6 часов к трансформации и дополнительная причуда одного из прошлых обладателей один за всех. Прочитав системные сообщения, у Еги от раздражения дернулся глаз. С учетом его худой внешности смотрелось это крайне жутко. Ну хоть кровью не поперхнулся. Механизм от богов не перестает его удивлять. Казалось бы, система хочет сделать из него величайшего героя, но... Стоп-стоп, он не помнил, чтобы в аниме кто-то становился сильнее от соблазнения женщин. Второе задание очень даже необычное. Соблазнение, а разве великие герои занимаются такими вещами? Какая-то муть, не иначе. Удивлялся про себя Тошинари. К тому же, награды от второго задания куда лучше. Отчасти это логично, ведь соблазнить кого-то тяжелее, чем побить. И все же, система соблазняет меня наградами и хочет, чтобы я соблазнил героиню. Смешной парадокс. Мужчина находил это весьма забавным. Эх, кажется, что ему все-таки попалась извращенная система. Хорошая у него удача. Ладно, для начала я выполню первое условие, а если у меня ничего не получится, то приступлю ко второму. Награды хороши. В данный момент у меня весьма ограниченный лимит, но если я выполню первое задание, то смогу геройствовать целых 6 часов. Это в 2 раза больше. Ну а если выполню второе, то получу и еще какую-то причуду. Неплохо, вслух проговорил Тошинари. Соблазнять девушек ему еще никогда не доводилось в полной мере этого слова. В своей прошлой жизни он обычно просто шел в клуб и легко находил там партнершу на ночь. Все по заветам холостого и иногда выпивающего человека. И все же, это катастрофически отличается от соблазнения настоящих героинь, которые должны быть сильны и телом, и духом. Но и он не так прост, особенно с боевой формой всемогущего. К слову о ней, одно мысленное желание и в зале слышится громкий хлопок. Следом от худого мрачного человека с холодным взглядом не осталось и следа. На его место встал настоящий шкаф с ростом выше 2 метров. Широкий оскал на брутальном лице. Светлые растрепанные волосы сами по себе уложились назад, оставляя лишь на макушке 2 светлых волосистых шипа. Белая майка облегала титанические мышцы. С такой внешностью и славой оставаться девственником мог только оригинальный Тошинари Еги, который боялся заводить какие-либо новые знакомства. Ха-ха-ха, я чувствую невиданную ранее мне силу. Словно внутри меня горит настоящий костер из первозданной мощи. Ощущение, будто мне дозволено горы свернуть. Оскал на лице мужчины становился все шире и шире. Говорил все громким голосом, идеально подражая оригинальному всемогущему. Все те мутные воспоминания оказались все же полезны, так что у Тошинари совсем нет каких-либо проблем с идентификацией себя. Знания не накладываются на его основную личность, но помогают правильно держать маску символа мира. Ладно, у меня весьма ограниченное время, всего 3 часа, чтобы выполнить первое указание. Нужно как можно скорее приступить к действиям, а ведь и про наказание ничего не говорится. Подозрительно, и все же всемогущий быстро отмел все эти мысли в сторону и вышел в прихожую коттеджа. Если судить по обрывкам из воспоминаний, то сейчас он все еще не нашел себе наследника и пока еще не приступил к работе преподавателя. Занятно. Это все подводит к одной мыслишке. Еги попал раньше, чем начался канон. Весьма хорошая новость по мнению мужчины. Следом всемогущий быстро запер свой коттедж на окраине Мусутафу, а после отошел на пару метров от дома, устремив свой взгляд в небо. Мутные обрывки воспоминаний подсказывали, как нужно правильно действовать в боевой форме, так что Тошинари не сильно волновался. Выдохнув воздух из легких, он стремительно оттолкнулся от земли и прыгнул высоко в небо. Своими действиями он поднял сильный ветер, а после и пыль. Однако дальше всемогущему стало на все плевать. Он словил настоящую эйфорию от новых ощущений. «Жесть!» — пылко восклицал в полете Иги, сверкая белоснежной улыбкой. «Таких ощущений он никогда не испытывал. Воздух бьет по твоему телу, а тебе абсолютно плевать на это. Ты разрываешь облака и тебе кажется, что скоро само небо станет твоим подчиненным». При помощи силы своих ног всемогущий оттолкнулся так сильно, что полетел в центр города, словно пушечное ядро. Рассекая километры с воздуха, всемогущий видел под собой множество муравьишек, ну или поточнее, то мирных гражданских. Как минимум ради такого вида стоило заново начинать жить. Да, он больше не будет искать себя где-то, он уже себя нашел. Среди облаков, скрываясь в голубизне неба, Еги понимал, что гармония уже достигнута. И все же, Тошинари не забывал про свое основное задание. Поймать 10 преступников. Срок один день, но это лишь иллюзия, ведь на деле у него есть всего лишь 3 часа боевой формы. Система хитрит, но с этим ничего не поделаешь. Нужно брать то, что тебе дают и лишний раз не выделываться. Такому плану он сейчас придерживался. Прыгая от одного здания до другого, всемогущий старался найти своим цепким взглядом хоть какого-нибудь злодея. Даже мелкий воришка подойдет, что уж там сказать, он не особо прихотливый. Пока ничего не было видно, но спустя 5 минут кое-какой преступник все-таки выставил свою наглую рожу на всеобщее обозрение. Какой-то мужчина в лыжной маске стремительно вылетел из дверей одного продуктового магазина. Вместо ног у него были серебристые пружины, а сам он скакал подальше от всяких неприятностей, держа в одной руке мешок, набитый деньгами. На нем была светлая майка и шорты. Какого-либо оружия при себе он не держал. А вот и моя первая жертва. Всемогущий опустился на крышу одного трехэтажного здания и быстро размял кулаки в сильном предвкушении. Следом он снова отскочил от поверхности, заставляя каменную крышу слегка потрескаться, и стремительно понесся в сторону преступника с пружинами. Волны ветра поднялись по всей улице. Жители, что наблюдали за убегающим преступником, еле устояли на ногах. Всемогущий, словно настоящая ракета, пронесся чуть выше дороги, устремив свой кулак вперед. «Почувствуй кулак правосудия!» — громко воскликнул Тошинари, ударив по спине злодея, что никак не ожидал такого нападения, прыгая по тротуару. С отчетливым треском костей, фигура преступника потеряла всякую опору и впечаталась в светофор. Сам всемогущий же плавно проскользил по асфальту и окинул всех присутствующих взглядом праведного бойца. «Теперь все в порядке. Почему?» «Потому что я здесь». Эти харизматичные слова сорвались с уст Еги сами по себе. Мощный тембр голоса и самая сильная брутальность из всех опасное оружие. Все произошло так, будто ничего и не произошло. Будто мерзкого треска костей никто и не слышал. Зрители отошли от шока и сорвались в овации, благодаря всемогущего за его работу. Для них всех он был спасителем и богатырем. Тот, на кого можно и нужно положиться. Непреодолимая стена для злодеев и защитник для мирных жителей. «Кажется, мне начинает это все очень нравиться», — тень сползла на его лицо. Воришка денег получил мощный удар в спину и точно сломал себе позвоночник, но Тошинари ничего не чувствовал, ему не было его жалко. «Если становишься злодеем, то будь готов к тому, что к тебе обязательно явлюсь я, символ мира, и покараю тебя», — сказал мысленно Иги, бросив последний весьма безжалостный взгляд в сторону преступника. Он взял на себя важную роль и не собирается жалеть злодеев. Глава 3. Леди Гора. Прямо сейчас в городе Мусутафу велась погоня, в которой участвовала машина марки Сузуки. Люди разбегались по тротуару и молились, чтобы их не задело. 2 полицейских автомобиля старались контролировать всю ситуацию, ведя погоню за преступником, но последний часто использовал свою причуду и все контрмеры полицейские срывались еще в зародыше. Из открытого окна машины марки Сузуки показалась ладонь, с которой сорвался яркий желтый луч, что распространился сзади во все стороны. Полицейские автомобили утонули в ярком свете, и их скорость значительно замедлилась. У преступника была весьма интересная причуда, при помощи которой он мог высвобождать замедляющие все на своем пути лучи. Никакого урона, но от погони уйти с такой способностью проще простого. И у преступника все обязательно получилось бы, если бы в это время неожиданно прямо на дороге не появилась грозная мускулистая фигура выше 2 метра высотой. Обычная белая футболка и зеленоватые штаны. Голубые глаза светились опасным светом. Непреодолимая стена встала напротив преступника, поразив сердце у гонщика автомобилей. Тормоза пошли в дело, но машина марки Suzuki все равно угодила в мужчину. Но разве всемогущий может от такого понести хоть какой-нибудь урон? Конечно же, нет. Наплевав на врезавшийся в него смятый дымящийся автомобиль, символ мира легко пробил треснувшееся лобовое стекло и достал из салона угонщика. Преступник был явно не в лучшем состоянии. Из разбитой головы фонтаном хлестала кровь, и только каким-то чудесным образом она не попадала на белую футболку всемогущего. Уголовник брыкался и хрипел, не имея возможности хоть как-либо изложить свою речь. Спустя несколько секунд к Тошинари подбежали полицейские с наручниками. Хранители порядка вздрогнули, когда увидели такого грозного символа мира, фигура которого будто бы омывалась в мраке из благородства и жестокости. 3-10 преступников было остановлено. У вас осталось всего 2 часа боевой формы, так что поторопитесь. Я даже и подумать не мог, что в городе настолько все хорошо в плане правопорядка. Всего 3 злодея за 1 час, а я ведь перемещался по всему городу. Жаль, что у меня нет толком времени, чтобы провести хоть какое-нибудь расследование и совершать массовую облаву на банду преступников. В таком случае, я бы мог за 1 раз завершить все условия, но лимит есть лимит, размышлял Йиги, опустив преступника на землю и оставив его полиции. Если бы не один его знакомый офицер полиции по имени Цукаучи, то ему бы пришлось каждый раз оставаться на месте на определенное время и помогать правоохранительным органам с отчетами. Вот такие вот связи и помогают в работе, но предыдущий всемогущий был очень упертым и скрытным, не собираясь с кем-то сближаться, чтобы хоть мало-мальски упростить себе жизнь. Вы молодцы, ребята, я безмерно уважаю ваш вклад. Работайте в том же духе, и мы с вами очистим весь город от зла. Блистательная улыбка и ободряющие слова всегда будут эффекты в исполнении харизматичного символа мира. Лицемерно ли такое говорить, когда по факту именно герои выполняют свою работу в борьбе с опасными злодеями? Возможно, но Йиги плевать. Он получал огромное удовольствие, ловя преступников и избивая их, а также воодушевление людей вокруг себя. Ему нравилась эта игра и эти маски. Ладно, всего лишь небольшое отступление и не более. Не время долго задумываться о своей новой жизни, когда у меня такое важное задание на носу. Кивнув ошарашенной полиции, Тошинари оттолкнулся от земли и снова поднял маленький ураган из-за своей силы. Присутствующие были сильно удивлены поведением всемогущего. Он был сегодня изрядно жестоким к злодеям, но и любезным по отношению к обычным людям. В следующий момент его цепкий взгляд устремился в сторону вокзала с поездами. Целый километр от его нынешнего местоположения. Именно там неожиданно даже для Йиги появилась огромная мужская фигура больше 15 метров высотой с акульей формой головы. Такого гиганта определенно можно заметить даже из 10 километров. Каштановые волосы развивались длинноватыми локонами на ветру, а сам неизвестный принялся крушить все поблизости с яростным лицом. Просто прекрасно. А вот и моя 4-я цель. С предвкушением подумал всемогущий, приземлившись снова на асфальт, а потом оттолкнувшись еще сильнее. В этот раз он полетел, словно комета, выставив правую руку вперед и собираясь своим кулаком прочертить путь до громадной морды преступного бушующего ублюдка. 10 секунд, и Йиги уже был почти на месте, собираясь выбить все зубы из уголовника. Однако неожиданно на пути всемогущего появилась спина 20-метровой девушки в обтягивающем геройском костюме, что состояло из бодифиолетового и бледно-персикового цвета. Молодая героиня вперед ногами с боевым кличем наперевес жестко влетела в рожу преступника, одним мощным ударом отправив того в царство Морфея. Обобрали символы мира, обобрали таким наглым способом. Причитал про себя Йиги, резко создав под собой хлопок ладонями. Ударная волна ветра сбила всю инерцию, и всемогущий легко опустился на ближайшее здание рядом с вокзалом, оказавшись прямо перед лицом молодой героини с причудой типа гигантизма. Девушка, конечно же, узнала символы мира перед собой и на миг оказалась шокирована такой встречей. Имя: Юо Такеима. Прозвище: Леди Гора. 22 года. Причуда, гигантификация, эмоции, сильное воодушевление, радости, слабое волнение. Система внезапно выкатила маленькую табличку, когда-то Шинари смог взглянуть на красивое личико девушки. Превосходные фиолетовые глаза с белыми зрачками, что смотрели на него с большим восхищением. В них можно было утонуть, а с 20-метровой формой утонуть можно было бы в них уже по-настоящему. В районе ее глаз была фиолетовая маска, а на голове фиолетовые рога, как часть хорошего геройского костюма. Юо встала в кокетливую позу под камерами репортеров, и даже фигура всемогущего невольно попадала в объектив. «Всемогущий, я ваша поклонница. Как вам мой удар? Неплохо для дебюта?» «Да», — с затаенным ожиданием спросила леди Гора. «Очевидно, что таким образом она хотела услышать похвалу от кумира. Вообще, фанатеть – это нормально. Особенно нормально фанатеть от символа мира, что стал для всех путеводной звездой. Люди смотрят на его подвиги и желают также приносить добра в мир. То, что молодая героиня является фанаткой всемогущего, нет ничего удивительного и вполне входит в планы нынешнего Иги. Ха-ха-ха, я уже хотел сам покарать того буйного парня, но ты справилась с этим просто на ура. С такой превосходной причудой не пройдет много времени, как ты войдешь в топ профессиональных героев», — Тошинари говорил громким басистым голосом, послав в сторону Юо блистающую и очаровывающую улыбку. Он показал ей большой палец вверх и уже собирался покинуть это место, ведь боевая форма не вечная, а времени все меньше и меньше, но его попусту не дали этого совершить. «Спасибо, всемогущий. Может, ну, дадите мне автограф?» Умоляющий и в какой-то мере коварный взгляд был обращен на Иги, заставляя шестеренки в его разуме работать на износ. Леди Гора сложили руки в замок перед собой и так скромно закусила губу в смущении. Подлая атака для такой молодой особы. Пофлиртовать с красивой девушкой или же отправиться дальше в поисках новых злодеев. Такие размышления появились в его голове. Логичнее сделать второе, но, а если он покажется слишком грубым? Он и так троих преступников избил до состояния сломанных кукол. Отказав фанату, Тошинари точно создаст себе проблемы в репутации. Ай, ладно, вот тебе и молодая героиня на фронте. Не зря же система мне табличку с информацией по этой девушке дала. Точно ведь хочет из меня извращенца слепить. Хорошо, раз так, то я принимаю на себя эту роль. С такими решительными мыслями Иги спустился на землю, а леди Гора в ответ начала уменьшаться в размерах. Теперь именно двухметровый всемогущий возвышался над ней. При таком положении он чувствовал себя намного увереннее. Такое вот психологическое давление оказывает превосходящий рост на человека. Интересно получается, в обычной форме Юо не была прям совсем миниатюрной, где-то 160 см роста, но формы тела у нее были просто отличные. Костюм очень хорошо обтягивал ее пышную третьего размера грудь и сочную попку, которую сама Такеема не боялась выпячивать ради дополнительной популярности в сети. Броско и кокетливо, но без перегибов в сторону дикой извращенности. Все на грани невинности и сексуальности. Твоя маленькая просьба легко выполнима для такой прекрасной леди. Вокруг тебя витает такая бойкая и жизнерадостная аура, что можно легко зарядиться хорошим настроением на весь день. Думаю, что твой дебют прошел весьма успешно. Ненавязчивые комплименты и адекватная вежливость хорошо повлияла на Юо, что не сдержало улыбку от слов всемогущего. Где-то в стороне плакал деревянный Камуи, у которого горная леди забрала всю славу. Имел ли вообще-то Шинари право заглядываться на молоденьких девушек? Может быть, прошлое и нет, но нынешний Иги чувствовал себя молодым и полным жизни. Раз система дает ему миссию по соблазнению, причем подбадривая его дополнительными наградами, то и возникать не стоит. Если не получится расправиться с еще 7 преступниками, то он возьмет на себя гордую роль самого грозного искусителя в Японии. Спешл 2. Всемогущий, я превращу тебя в камень и стану самым известным злодеем. Символ мира поймал кислотный взгляд лысого мужчины в коричневом балахоне и начал чувствовать, как все его тело превращается в твердую каменную глыбу. Опасно, но только не для всемогущего. Выдохнув, Тошинари разломал всю каменную твердую корку на коже простыми усилиями и за один миг оказался рядом с преступником, схватив того за шею и сказав: «Ты слишком самонадеян. Вряд ли кто-либо сможет превратить мое тело в камень, но сердце, если оценка произведения «Гарем для всемогущего» и вправду опустится до 3, то мое сердце превратится в настоящий камень. Читатели, пожалуйста, потратьте пару секунд своего времени и исправьте падающую оценку на произведение. Порадуйте меня и автора». Глава 4. Страсть к популярности. Для Такеи Мэйюу сегодняшний день был весьма необычным с самого утра. Она годами шла к тому, чтобы стать профессиональным героем. Столько трудов было вложено в это дело, чтобы наконец-то получить геройскую лицензию и встать на путь борца за справедливость. Она долгое время шла к своей цели, не имея за своей спиной каких-либо связей или богатой семьи. Юу сделала все сама, но так ли бескорыстны ее цели? С самого детства у Юу была мечта и определенная зависть в сердце. Мечта заполучить великую популярность и славу вместе с завистью к популярным звездам. Понимая, что она одарена отличной внешностью и сильной причудой, ее выбор пал на геройскую профессию. Да, это опасно, но Такеема считает, что только так можно стать самой известной девушкой в Японии. Это быстрее и эффективнее, чем становиться киноактрисой и пробираться сквозь второстепенные роли. Она не могла принять долгий и тернистый путь, осознавая свою ленивую натуру. Будучи героем, можно просто спасать людей и сражаться со злодеями, повышая свой рейтинг. Став профессиональным борцом за справедливость, ты моментально попадаешь под прицел журналистов. Все, как и хотела Такеема с детства. В общем-то, Юу считала, что нашла свое призвание, и людям помогаешь, и получаешь славу вместе с деньгами. Но даже так, пусть она и жадная до славы девушка, в ее душе все еще теплилось искреннее желание спасать людей. Конечно же, это желание не появляется просто так. В ее жизни немалую роль сыграл символ мира, что вдохновлял девушку встать с дивана и начать работать над собой. Всемогущий был примером для подражания, и она училась у него держаться в жизнерадостном настроении, несмотря ни на что. И сегодняшний день должен стать ее дебютом в мир героев. Важный момент, очень важный, важнее, чем любой другой день девушки. Благо, что все получилось. Ей попался идеальный противник с похожей причудой. Он был уже занят несколькими героями, но горная леди не могла упустить такой превосходный шанс. Она сразила его мощным влетом с ноги и продемонстрировала себя всему городу Мусутафу. Ну а после ее взгляд наткнулся на мускулистого мужчину в белой футболке и в зеленых джинсах, что глядел на нее с соседнего здания. На нем не было фирменного геройского костюма, но даже в обычной одежде он внушал всем своим видом, давя чистой аурой брутальности и пафоса. «Всемогущий!» — с шоком воскликнула про себя Юу. Такого она не ожидала, но все равно быстро справилась с потрясением и обратила внимание на журналистов, что снимали их. Включив свое превосходно отточенное кокетство, она начала заигрывать на камеру и на публику, вызывая настоящий восторг у парней и мужчин. Сегодня ей жутко повезло. Встреча с самим всемогущим – это что-то из разряда волшебства. Судьбоносный час для нее. Как-никак символ мира в кадре с ней точно повысит ее рейтинги. Больше популярности и денег просто обеспечено. Еще, конечно же, можно заполучить таким образом доверие со стороны людей города и их расположения, но это уже так, по мелочи. У Юу с всемогущим завязался легкий диалог, в ходе которого она даже смогла взять у него автограф и представиться. Интересно, оставить автограф себе или можно в будущем устроить аукцион с ним? Невольно возник данный вопрос в голове молодой жадной до успеха героини. Однако поток мыслей прервался тем, что символ мира предложил продолжить диалог на верхушке какого-нибудь здания, где их не будут донимать поступающие отовсюду журналисты. «Хорошо, вот только с моей причудой так просто на крышу не попасть. Стану гигантом и скорее всего что-нибудь сломаю. Такое бывало пару раз. Всемогущий, не могли бы вы подбросить меня?» — сказала слегка смущенным голосом Юу, для вида еще и пошаркав ногой. Смущена она была не из-за просьбы к герою перед собой, а из-за того факта, что в своей гигантской форме она может случайно разрушить целый район города. Для такой гордой молодой девушки было достаточно тяжело признавать свои недочеты. «Кажется, я тебя понимаю. Самому тяжело перемещаться по городу и не оставлять трещины везде. Ладно, мне не тяжело подбросить тебя с учетом того, что именно я и предложил поговорить на крыше здания. Так что, юная леди, готовься немного полетать». Без лишних предисловий всемогущий спокойно взял сексуальную девушку в обтягивающем костюме на руки, как обычно берут невесту. От такого Юу издала тихий писк и слегка покраснела. Она думала, что он просто возьмет ее за руку для начала, но символ мира зашел дальше всех, схватив ее так естественно и нагло, чтобы следом просто прижать к себе. И ведь Такеема не могла даже возмутиться. Как-никак она сама попросила его о помощи, а теперь чувствует его сильные руки на своей талии и бедрах. Мне кажется, или это уже слишком пошло. Осознавая свое положение в руках кумира, молодая девушка начинала краснеть еще сильнее. Дальнейшие ее рассуждения просто выветрились из головы, когда она почувствовала мощный толчок и потоки воздуха, что разгонял ее блондинистые волосы во все стороны. Всемогущий оттолкнулся от земли и снова поднял волну ветра под собой, заставив журналистов восторгаться своей силой. Такой полет длился секунд где-то 10, но Юу все равно успела насладиться таким стремительным перемещением по воздуху. «Ну как тебе? Думаю, для дебюта ты сегодня переживаешь слишком яркие события». «Хах!» – Ташинари усмехнулся по-доброму и отпустил девушку, когда они переместились на крышу четырехэтажного торгового центра, с которого открывался хороший вид на вокзал, где как раз и проходил недавний бой Юу. У нее очень даже неплохое тело, в меру натренированные бедра и чувственная талия. Маска не особо скрывает ее лица, так что можно с полной уверенностью заявить, что она красотка, дал ей мини-оценку Иги. В его голове уже был выстроен кое-какой план, по которому он сможет сблизиться с молодой героиней. Но основные действия он оставил на следующие дни, так как сегодня уже 1 час боевой формы истрачен, к тому же осталось еще первое недоделанное задание. «Я очень удивилась, когда заметила вас. Хорошо, что вы оценили мой дебют. Мне и вправду очень повезло с этим. Благодаря вашему появлению в кадре со мной, множество людей в интернете точно заинтересуется моими героическими поступками. Я для вас незнакомка, но вы так многого делаете для фанатов», сказала горная леди с искренней благодарностью в голосе, чуть поклонившись мужчине перед собой. От легкого поклона ее пышная обтянутая в костюме грудь пошатнулась, невольно приковывая взгляд Иги. Ее лицо же было серьезным, а в глазах была твердость духа. Она даже позабыла про тот факт, что всего полминуты назад Ташинари успела облапать ее в прыжке, не признавая, что такая великая личность сделала бы это нарочно. И все же со всей своей серьезностью, девушка все равно продолжала демонстрировать пассивную кокетливость. Весьма уникальный и действенный навык, который она развивала еще со времен старшей школы. «Ничего такого, ты ведь хочешь стать популярной, верно? Я не осуждаю такой подход. Прошел золотой век, когда все герои помогали всем просто во имя справедливости. Но я не вижу плохого в том, что герои получают деньги и славу. Это нормально. Любой труд должен оплачиваться», — ответил Ташинари, сложив руки на груди с важным видом знатока. «Да, он человек из другого мира, но и что с того? Еги все равно понимает ситуацию, и смутные воспоминания прошлого всемогущего еще больше прояснили для него все тонкости. Такима хочет славу и денег, а нынешнему Ташинари на такое плевать. Он хочет расположить к себе Юу, а это значит, что в первую очередь мужчина должен одобрительно кивнуть на все ее высказывания, подслащая диалог и подправляя все неуверенности горной леди со своей ненавязчивой, но определенно авторитетной, точкой зрения. «Как вы быстро поняли меня, я даже не удивлена, не зря же вас величают символом мира. Я хочу помогать людям, но еще больше я хочу получать от людей восторженные письма, где они благодарят меня. Стать самой популярной героиней для меня истинная цель», Юу говорила решительным тоном, и ей прямо-таки хотелось верить. Ну а раз Ташинари все равно решил соблазнить ее, то и поверить в цель молодой героини для него плевое дело. Он положил свою массивную ладонь на плечо девушки и поддержал ее путь с фирменной блистательной улыбкой на лице. «Горная леди, ты не должна стыдиться своей цели. Я помогу тебе. Мы могли бы вместе начать патрулировать город с завтрашнего дня. От такого твоя популярность точно взлетит ввысь, словно магма из извергающегося вулкана. Я же от тебя ожидаю бравого духа и желания работать во благо нашего государства», — выдал пафосную речь всемогущий, задержав свой колкий взгляд на личике Юу. Выражение ее лица менялось с каждой секундой, от волнения и предвкушения до радости и счастья. Девушка полностью поверила словам символа мира. Настолько страшна репутация всемогущего. Он настолько в народе отличился своей добротой, что никто даже и сомневаться в его искренности не станет. И такое только на руку нынешнему Иги. Молоденькая красавица попала в сеть одного охотника и даже не подозревает об этом. Великолепный первый день для Ташинари. Глава 5. Планы и слизь. После разговора с леди Горой Ташинари зашел в переулок и отменил трансформацию, дабы сделать перекур и собраться с мыслями. Его уверенный вид мигом испарился с хлопком и дымом. Больше не было мускулистой фигуры, лишь ужасная худоба вместе с сутулой осанкой, впалые глаза и щеки, из-за которых виднелись острые скулы. Идеально зачесанная назад прическа испортилась, оставив на его голове лишь лохматый вид. Пожалуй, в таком обличии никаких девушек ему не соблазнить. Я потратил почти полтора часа. Еще столько же, и я больше не смогу превращаться в ту груду мышц на сегодня. Мне нужно поймать еще 7 преступников. Черт, я ведь точно не успею. Система определенно умеет расставлять приоритеты, желая, чтобы я больше сосредоточился на покорении какой-нибудь молодой героини, размышлял Йиги. Следом с левой стороны груди начала идти пульсирующая боль. Тошинари еще сильнее зарылся в тени переулка, почувствовав поступающую по его горлу железную по вкусу жидкость. В тот же миг его вырвало кровью, и в мужчине проснулся дичайший голод. Точно, я ведь даже и не завтракал. Стоит сходить в кафе. Пока я нахожусь в своей худощавой форме, то особо не напрягаюсь с лимитом. Стоит попробовать пойти против преступников ближе к ночи. Это время суток самое излюбленное для них, вслух проговорил шепотом Тошинари, подняв свой холодный взгляд на облачное небо. Будучи всемогущим, он старается держать улыбчивое лицо и добросердечный взгляд, но в худощавой форме носить маски бессмысленно. Вот он какой есть, здесь и сейчас, хмурый и сосредоточенный, планирующий и осторожный. Путь до кафе занял пару десятков минут. По дороге он встречал пару каких-то героев, что занимались патрулированием. Горную леди он больше не встречал, но ему это и не надо было. Девушка сама дала ему свой номер, так что беспокоиться о ее поисках завтра даже и не нужно. Она точно позвонит Йиги сама. В этом мужчина не сомневался. Все-таки они закончили на хорошей ноте, и следующая их встреча совсем не за горами. Кафе было самым обычным. Коричневая вывеска, на которой был изображен шоколадный торт и само название этого заведения. Там Тошинари решил заказать крепкий кофе и супчик. Как завтрак ему этого было вполне достаточно. Прям как по шаблону, на горизонте появилась милая официантка, что приняла у него заказ. Дальше оставалось только ждать и продумывать план по совращению Юу. У него есть всего 7 дней, так что рассчитывать на великолепную романтику с его стороны не стоит. Будь у него месяц в кармане, то Тошинари точно влюбил бы ее в себя полностью, но раз у него есть одна неделя, то стоит рассчитывать лишь на похоть, неопытность молодой девушки и свою превосходную репутацию величайшего героя Японии. Постараюсь сблизиться с ней во время совместного патрулирования. К тому же, ей хочется популярности, а это значит, что я могу сыграть на этом. В дикие манипуляции уходить не хочется, но если надо будет, то могу взять на себя роль плохиша ради идеального выполнения задания. С нынешним лимитом в 3 часа толком ничего и не сделаешь, а вот с 9 часами в день. С таким-то запасом времени мне точно будут не нужны всякие преемники, продолжил размышлять Тошинари. После ему принесли кофе, а через пару минут еще и суп. Быстро утолив голод, Йиги достал кошелек и заплатил за все. Суп был такой себе, но кофе получился у них отменный. Напиток Тошинари оценил. Понимая, что до наступления темноты делать ему больше нечего, мужчина нашел лавку рядом с кафе и принялся читать новости в интернете через телефон. Технологии в этом мире были весьма развиты, превосходя любую технику из его прошлой жизни. Только это все было жутко дорогим, и расширенные технологии по типу тех же голограмм могли позволить себе только богатейшие компании вместе с различными важными учреждениями в стране. В общем-то, обычный народ довольствовался обычными вещами. Просидев так на лавочке до обеда, Йиги наблюдал за тем, как школьники спешили домой. Ученики средних школ бурно обсуждали свое будущее, крича о том, что они обязательно станут профессиональными героями, когда вырастут. Так наивно, но так благородно. Герои ведь так часто находятся в опасности, а подростки все равно мечтают стать именно ими. Хотя, не просто так же. Мне, например, искренне понравилось бить преступников и помогать людям. Хех, усмехнулся Тошинари. Только вот из-за его угрюмого вида, смешок мужчины казался весьма пугающим для мимо проходящих школьников. Толпа стала заметно обходить стороной его лавочку. Ох, знали бы они, что перед ними находится всемогущий, пусть и в весьма плохой форме, устроили бы настоящую борьбу за его автограф. Они презрительно отходили от него. Внезапно из ближайшего канализационного люка выскочила какая-то болотная жидкость. За считанные секунды масса приняла форму слизня в синих джинсах с 2 желтыми глазами и оскалившимися зубами. За собой он тащил 2 мешка с деньгами и улепетывал подальше, раскидывая всех людей хлыстами из темно-зеленой грязи. Кого-то он мне напоминает. Но кого именно, вспомнить я как-то не могу. Ладно, плевать, потом разберусь с этим чувством дежавю», — подумал Йиги, переведя взгляд на ближайший переулок, где он мог бы перевоплотиться в боевую форму. Монстр же спешил к другому канализационному люку, не забывая с садистским удовольствием раскидывать обычных гражданских. «Ха-ха-ха-ха, бойтесь меня, людишки, бойтесь, бойтесь, потому что вам». Договорить свою речь болотный преступник так и не успел, нарвавшись на детройтский удар. Обычный замах рукой, но с какой же силой он исполнен? С силой, способной разрушить целое здание, а то и улицу. Мощные потоки воздуха просто разнесли слизня на мелкие кусочки, а ближайшие деревья наклонились от ударной волны. Люди были в шоке, медленно приходя в себя от конфуза и громкого хлопка. Приход символа мира, как обычно, был неожиданным. Он часто так внезапно появлялся и за считанные секунды расправлялся со злодеем. Все это он делал настолько быстро, что никто не успевал толком пострадать. Именно за такие особенности его и считают главной надеждой для человечества. Теперь все хорошо. Почему? Потому что я здесь. Басистый голос отрезвил людей, и те взорвались радостными восклицаниями, смотря на широкую спину величайшего героя. Всемогущий снова их спас и остановил ужасного злодея. Ну а тот факт, что в итоге преступник был разорван на части, можно просто опустить, ведь для каждого было очевидно, что злодей скорее был нейтрализован, а не убит. Как-никак символ мира не занимается убийствами. Или же занимается, хм, интересно, а тот слизняк жив? Подумал Тошинари. Ну не сдержался он под конец и ударился всей силой. С кем не бывает. Стоп. Кажется, я вспомнил, откуда мне знаком этот болотный монстрик. Он ведь напал еще в первой серии аниме на главного героя, а потом и на лучшего друга главного героя. Черт, это значит, что он не умер от удара, а просто разделился на сотню кусков. Вот морока. Когда Йиги все это вспомнил, было уже поздно. В подтверждение этой информации вылезло системное окошко, где все еще красовалась цифра 3 в первом условии, с поимкой 10 злодеев. Это значит, что болотный преступник пока еще не был им оставлен. Злодей же успел собраться в подобие маленькой лужи и просочиться через канализационный люк. Хитрая тварина. Ведь не глупый и понимает всю особенность своей мутационной причуды, воспользовавшись подобием неуязвимости от физических атак. Пришлось дальше Йиги отправляться в погоню, дабы тот слизняк не натворил плохих поступков. А ведь он обязательно их натворит. Все-таки от судьбы не уйдешь. Что в аниме всемогущий гнался за ним, что и нынешнему Тошинари приходится бегать за грязевым монстром. Зато теперь мужчина точно понял, в какой момент таймлайна аниме он попал. Прям в самое начало канона. Просто прелестно. Грязевой злодей и дебют Леди Горы. Все это он смутно помнил в первой серии, так что ошибиться Тошинари больше не мог. Чертов всемогущий, хватит гнаться за мной, раскричался преступник, быстренько выбравшись наружу из люка в тоннеле под мостом. Монстру нужно было найти себе жертву, в которую он мог бы проникнуть внутрь и спрятаться. Весьма уникальная особенность его причуды, которую он иногда использует, чтобы спрятаться от преследователей в лице полиции. И удача улыбнулась грязевому слизню. Под мостом проходил один школьник в черной форме с кудрявыми зелеными волосами. Он был низкий и худощавый, определенно слаб волей, а это значит, что проникнуть в него для злодея будет проще простого. Подобравшись уже совсем близко к пацану, что не сразу заметил ужас за своей спиной, монстр уже начал распускать свои тентакли. Но было слишком поздно. Слишком поздно для глупого злодея. Хентай с тентаклями решил устроить. Не в мою смену, гад. Раздался бравый голос символа мира. Снова детройтский удар попал в тушку слизняка. Но на этот раз вложенной силой было недостаточно, чтобы разделить монстра на сотню кусочков. Урон был нанесен с точечным контролем, благодаря которому злодей лишь расплющился и был откинут в стенку, словно какая-то лепешка. 4-10 преступников было остановлено. Всемогущий отмахнулся от системного уведомления и перевел взгляд на ошарашенного подростка, что упал на землю и глядел на Йиги с пугающим благоговением. «Да неужели? Вот ведь судьбоносная встреча!» — посетовал про себя Тошинари, даже не зная, удивляться ему или нет. Канон решил преподнести ему подарок, но зачем? Он вообще-то не ищет себе наследников. Ему бы со злодеями сражаться, а не перед подростками теперь объясняться. Эх, глава 6, горячие милфы, всемогущий. Эн, неужели это П, правда вы? С сильным волнением спросил кудрявый подросток с зелеными волосами, смотря на Тошинари восхищенными глазами. Еще никто так на улице на Йиги не смотрел. Он даже немного пал в осадок от такого. Иметь толпу фанатов само по себе непривычно для мужчины, А тут еще и главный герой аниме появился на горизонте, который так вообще, видимо, без ума от него. Конечно же, я. А кто еще? Я тут злодеев ловлю, а ты гуляешь под мостом один. В следующий раз будь осторожнее, если не хочешь снова попасться в руки какого-нибудь преступника, сказал строгим голосом всемогущий, фирменно улыбнувшись парню, что наконец-то начал подниматься с земли. Следом Еги достал из кармана штанов банку, которую он нашел по дороге, и подошел к грязевому монстру, смяв его в пластичный в комок, дабы тот смог протиснуться в колбу. «Я понял вас. Кстати, меня зовут Мидория Изуку. Не могли бы вы оставить мне свой автограф?» Заикаясь и нервничая, парень достал из рюкзака потрепанный блокнот с информацией про различных героев и отдал его своему кумиру с сияющим взглядом. Подросток был так воодушевлен, что фактически в упор глядел на Тошинари, заставляя того чувствовать легкий дискомфорт. «Не было бы проблем, если бы на меня так смотрела красивая женщина, но, когда на тебя пялится так влюбленно мелкий парень, то становится как-то слишком неудобно», — подумал всемогущий. Он быстро оставил свою роспись на странице блокнота и передал его Мидории. На лице кроткого и робкого парня появилась широкая радостная улыбка. Казалось, будто ничего не сможет испортить его счастливый настрой, однако в следующую секунду взгляд Мидории стал пустым. Его руки стали подрыгивать и потрепанный блокнот грозился выпасть из них. Всемогущий, конечно же, такой резкой смены настроения не ожидал и удивленно с выжидательными нотками во взгляде посмотрел на кудрявого парня. Еге было интересно, что тот хочет сказать ему. «Всемогущий, я ваш большой фанат. С самого детства смотрел по телевизору, как вы сражаетесь со злодеями. Вы просто великолепны, и я тоже хочу стать таким же героем, как вы, но я беспричудный», — с горечью в голосе проговорил Изуку, опустив голову вниз. Было видно, что ему сейчас паршиве некуда, и Тошинари такое находил очень интересным и ностальгическим. Подросток с комплексами и заниженной самооценкой. «Ах, кажется, что каждый второй школьник проходил через такое. Ты хочешь узнать лично от меня, возможно ли стать героем без причуды, верно, пацан? Комиксы находятся во всеобщей доступности. Почитай Бэтмен, и ты мигом поймешь, что и без сверхспособностей можно наводить порядок». Всемогущий ответил с легким едва заметным раздражением. Истина на поверхности и тот факт, что сам мальчишка не додумался до этого, выводит Еге из себя. Не всегда решает грубая сила. Где-то нужны мозги, где-то связи, а где-то целые мешки, набитые зелеными купюрами. Хотя очевидно, что чистая превосходящая все рамки сила, как у него, куда почетнее и эффективнее, но даже Еги не бессмертен так-то. Запустив Тошинари ракету, и ему определенно будет больно. Так что решают все факторы в совокупности идеальное комбинирование своих возможностей, с полным сокрытием различных слабостей. «Ладно, я думаю, что ты кое-что все-таки осознал. Ты не сможешь стать символом мира, но в чем проблема, если ты все равно будешь помогать людям и творить благие дела? Если ты думаешь, то ты сейчас падаешь с обрыва, то постарайся зацепить за что-то и начинай ползти к вершине. Все зависит только от тебя, Мидория Изуку», — напоследок сказал торжественным и мотивирующим тоном мужчина, положив банку с жидким злодеем в карман и оттолкнувшись от земли, задевая волной ветра рядом цветущие сакуры. Часики-то тикают, и времени в боевой форме все меньше и меньше. Мидория же в шоке стоял на месте. Он просто не мог поверить, что всемогущий фактически поддержал в его начинаниях. Парень думал, что кумир посмеется над ним и расскажет ему жестокую правду, но, в итоге он ошибался. Шансы есть, нужно лишь просто продолжать идти к своей мечте и не останавливаться. «Я впервые выдаю такие длинные мотивирующие речи, весьма необычный опыт. Надеюсь, что я больше с ним не встречусь. Вокруг главных героев всегда собирается какая-то опасность, а мне постоянные проблемы не нужны. Но, было бы, правда, прикольно, если бы Мидория Изуку надел на себя костюм летучей мыши», — подумал Тошинари, остановившись на крыше одного пятиэтажного здания. Мужчина устремил свой зоркий взгляд вниз и начал выискивать преступников. Все-таки ему осталось поймать еще 6 злодеев, и первое задание будет выполнено. И удача всемогущему явно улыбнулась. На его глазах начало разворачиваться похищение. Фигура в черном обличии на мотоцикле грубо схватила в охапку молодую женщину и понеслась подальше от людных мест. Но Тошинари не был бы воплощением символа мира, если бы стремительно не выскочил на пути у мотоцикла, словно все под его контролем. В следующий момент всемогущий резко и грубо схватил мотоциклиста за шкирку одной рукой и аккуратно подхватил женщину другой. Мотоцикл же продолжил ехать, но вскоре просто перевернулся на дороге, никого не задев. 5-10 преступников было остановлено. После он получил благодарность от девушки, а полиция забрала грязевого монстра и неудачливого похитителя. Теперь Таташинари мог снова присесть на лавочку и дожидаться наступления темноты. Именно под ночь активизируется вся преступная шелуха, которая считает себя истинной тьмой. Забавные идиоты, которые сегодня точно доиграются. Под вечер Еги в худой форме сидел в парке и наблюдал за темнеющим небом. Боли в боку больше не было, так что он мог просто спокойно понаблюдать за деревьями и расслабить разум под тихое завывание ветра. Белочки, птички, вся прекрасная живность еще больше добавляла атмосферы в весенний пустующий парк. Но пустующий он был для Еги до одного момента. Внезапно он слышал позади чьи-то голоса. Два женских голоса быстро приближались к нему, и Ташинари стало очень интересно посмотреть на еще одних посетителей парка в такое-то время. Повернув голову, мужчина увидел, что две сногсшибательные женщины в спортивных костюмах устроили вечернюю пробежку. У одной были темно-зеленые волосы, что были завязаны в хвостик, который все же оставлял часть волос до плеч. У нее были улыбающиеся изумрудные глаза с длинными пушистыми ресницами и сочнейшая изящная фигура с ростом где-то 160 сантиметров. Ее пышную, довольно большую грудь обтягивали топик и майка. Ее были пленительные бедра и соблазнительно колышущаяся попка так и манили. Спокойное доброе выражение лица и утонченная зрелая красота делала из нее прекрасную женщину, которая успокаивала и радовала глаз. В противовес ей рядом находилась столь же зрелая, и в то же время, дерзкая красотка с пронзительными красными глазами и колючими светлыми с пепельным оттенком волосами. Она была повыше своей подруги, а ее фигура обладала невиданной никогда ранее для Еги хищной грацией. Под ее белой просвечивающейся футболкой виднелся отлично подкачанный торс, который делал женщину еще соблазнительнее. Ее грудь была еще больше, чем у своей подруги, но бедра и попка слегка уступали той. Изогнутые светлые брови и слегка вздернутый в дерзкой манере нос. Горячие, спортивные, зрелые женщины пробегали мимо него со слегка вспотевшими лицами. Пару капель пота, которые толком-то и не портили их красоты. Одна была домашней спокойной леди, а другая – взрывной стервой. Вот такие характеристики дал им Ташинари. От их прекрасного вида даже Еги не сдержался и брызнул кровью изо рта. Ну что тут сказать, не сдержался мужчина, заставив двух женщин в шоке обратить на него свое внимание. Они остановились, и леди с темно-зелеными волосами с беспокойством в голосе обратилась к нему. «Мужчина, с вами все в порядке?» «Да-да, все нормально. Просто не ожидал тут увидеть кого-либо еще, тем более таких красивых женщин», честно признался Еги, переведя дух. Левый бок снова начал пульсировать болью. Паршивая ситуация. Видимо, нельзя ему поражаться в этом мире, а то точно так от болевого шока помрет. Смотри, он нам еще успевает и комплименты делать, несмотря на свой плачевный вид. С ним точно все нормально, зря беспокоишься, Инка. Так что побежали дальше, не дав своей подруге еще что-нибудь сказать. Блондинка с колючими волосами резко утащила ее за собой, успев мимолетно бросить на Еги взгляд, в котором была дикая смесь опаски и презрения. Все же, харкающий кровью тип, тут же делающий комплименты, и правда подозрителен. Какая бойкая женщина, так на меня еще никто сегодня не смотрел. У меня от их сексуального вида прям кровь будоражит. Впервые вижу таких великолепных милф. Даже внешний вид горной леди так не взывал меня к страсти. Если система еще раз даст мне задание на соблазнение, я обязательно присмотрюсь к этим двоим, подумал Еги, наблюдая за их продолжающими пробежку силуэтами. Одну из них звали Инка, такое знакомое имя, будто бы оно было в аниме. Инка. Вроде бы так звали мать Мидори Изуку, однако его мать в аниме была пухлой домохозяйкой, а тут, ох, их даже сравнивать бесполезно, но сходство в прическе не убрать. Видимо, я в какую-то альтернативную реальность попал. Надеюсь, что только без катастрофических изменений, к такому выводу пришел Ташинари. В любом случае, мимолетная встреча ему очень даже понравилась. Особенно та милфа с колючими волосами. От нее так и веяло жгучей аурой. Глава 7. Награда. Тьма все сгущалась и сгущалась, водоворотом мрака обволакивая улицы города Мусутафу. Бравые герои различных агентств отправились патрулировать районы и защищать мирных граждан от ночных посягательств злодеев. Как-никак именно под ночь преступники активизируются, словно какой-то многофункциональный механизм, отправляясь за легкими деньгами и утолением своей жажды крови. Отморозки бывают разные, но маньяки и насильники в их касте самые опасные. Самые безобидные же простые воришки, но и они могут представлять большую угрозу, особенно если преступники работают слаженной компанией.